Часть четвертая. Демид жил на урочище. Так же, как село, стояло урочище над рекой. Только выше был холм и круче. Близко поднималась тайга. К самому дому протянули лесные свои лапы темно-зеленые, буростволые кедры и сосны. Далеко было видно отсюда. Неспокойную темную реку, займище за ней, тайгу, зубчатую горизонта и темно-синюю, и небо низкое и тяжелое. Дом с бревенчатыми стенами, с белыми некрашенными потолком и полами, сделанный из огромных сосен, весь завален шкурами медведей, лосей, волков, песца, горностая. Висели шкуры на стенах и лежали на полу, на столах лежали порох, дробь, картечь. В углах были свалены силки, петли, капканы. Висели ружья. Пахло здесь остро и крепко, будто собраны были все запахи тайги. Были две комнаты здесь и кухня. В одной из комнат посреди стоял стол, самоделковый и большой, и около него низкие козлы, крытые медвежьей шкурой. В этой комнате жил Демид. В другой комнате жил медведь Макар. Дома Демид лежал на своей медвежьей постели долго и неподвижно, прислушиваясь к большому своему телу, к тому, как живет оно, как течет в нем крепкая кровь. К нему подходил медведь Макар, клал ему на грудь тяжелые свои лапы и дружелюбно нюхал его тело. Демид шарил у медведя за ухом, и чуялось, что они, человек и зверь, понимают друг друга. В окна глядела тайга. Был Демид кряжест и широкоплеч, с черными глазами, большими, спокойными и добрыми. Пахло от него тайгой, здорово и крепко. Одевался он, как и все звероловы, в меха и в грубую домашней пряжи белую с красными прожилками ткань. Ноги его были обуты в высокие тяжелые сапоги, сшитые из оленьей шкуры, а руки, красные, широкие, покрылись крепкой коркой мозоли. Макар был молод и, как все молодые звери, нелеп и глуп. Он ходил в перевалку и часто озорничал, грыз сети и шкуры, ломал силки, слизывал порох. Тогда Демид Макара наказывал, драл, а Макар переваливался на спину, делал наивные глаза и жалобно повизгивал.